Глава 41. О новом плане беса. Изворотливость Авгора пришлась нам как нельзя кстати. Не знаю, что бы мы делали без ее потайных ходов. Благодаря ей мы имели все шансы покинуть цитадель живыми и невредимыми. В этот раз Шейна выбрала другой путь. Мы совсем немного спустились по винтовой лестнице, когда она надавила носком туфли на камень в полу. Часть стены тут же бесшумно отъехала в сторону. Бес взял факел и первым вошел в тайный коридор. Мы с Шейной последовали за ним. Это был долгий и тревожный переход. Узкий каменный проход сжимал нас, как в тисках, а потолок давил на головы. Не коридор, а лаз. Хорошо не пришлось ползти на четвереньках. Хуже всего было волкодлаку. Дикий зверь привык к открытым пространствам, а коридор напоминал ему клетку. Я еле втянула его сюда, а потом всю дорогу успокаивала, поглаживая по холке. Мы торопились. Возможно, прямо сейчас нас не преследовали, но это ничего не меняло. В цитадели на нас объявлена охота. Теперь мы вне закона. Если поймают, нам конец. Но как это все не вовремя? Почему именно теперь, когда наша с бесом жизнь начала налаживаться? Это ужасно несправедливо. Наконец, впереди показалась дверь. Авгур сняла с пояса связку ключей, погремела ими в поисках нужного и, найдя, отперла замок. Вот только открыть дверь не смогла. Петли заржавели. Тогда бес отдал Шейне факел и налег на дверное полотно плечом. Раздался протяжный скрип, от которого у меня свело зубы, и дверь отворилась. Мы вышли на улицу под свет звезд. По словам Авгура, этот путь вел к западной стене цитадели. В ней имелся проход наружу. Его, конечно, охраняли. Но у нас был шанс прорваться. По крайней мере, мы так думали. Увы, реальность больно щелкнула нас по носу. Нас ждали. Четверо вооруженных легионеров стояли наготове, а возглавлял их лично пятый командир. «Так и знал, что вы пойдете здесь», — усмехнулся он. «Через западную стену покинуть цитадель проще всего, хотя я, на всякий случай, отправил людей к другим выходам». «Хвалю за догадливость», — скривился бес. «Отпусти Авгура», — сказал пятый командир. «Я его не держу», — бес кивнул Шейне. И она направилась к пятому командиру. Это не было предательством. Шейна больше ничего не могла для нас сделать. Наоборот, бесу будет сложнее защищать двоих. Муж встал так, чтобы закрыть меня от стрел арбалетов. Теперь все они были нацелены ему в грудь. Рядом с ним скалился мрак. Оба моих защитника были на высоте. Вот только вряд ли это что-то изменит. Это была патовая ситуация. Любое резкое движение, и лучники выстрелят. Четыре стрелы вроде не так много, но никогда расстояние до них несколько шагов. Тут и слепой не промахнется. С этой точки зрения несколько шагов очень мало. Но в то же время это очень много. Бес просто не успеет обезоружить всех лучников. И даже мрак не поможет. Муж все это прекрасно понимал. Он бывалый воин. Все, что я сейчас могла, это положиться на его опыт. «Отведи нас к первому командиру, Амар», — потребовал бес. «Он ведь уже в цитадели, не так ли? Я не рядовой легионер. Меня имеет право арестовать только тот, кто старше по званию. А это всего один человек». Амар покосился на Авгура. Понял, кто разболтал о прибытии первого командира. Но что бес задумал? Как нам поможет встреча с первым командиром? Я пока не понимала. Пятый командир сомневался. Скорее всего, он бы послал беса куда подальше, не будь здесь других легионеров. Нарушить при них субординацию – плохая идея. Единство легиона держится на военном уставе. Сегодня ты наплюешь на правила, а завтра наплюют на тебя. «Хорошо», – неохотно согласился пятый командир. «Иди за мной». Он без опаски повернулся к бесу спиной. «А чего ему бояться?» Четыре стрелы по-прежнему смотрели моему мужу в грудь. Пока план беса работал, у него даже не отняли меч и другое оружие. Как он и сказал, не имели права. Но куда это нас приведет? Посмотрим. Авгур тоже пошла с нами. Она не могла помочь, но и не бросила нас. Ее поддержка очень много для меня значила. Хоть кто-то в этой огромной крепости на нашей стороне. Нас привели в главный зал цитадели. Здесь поместилась бы центральная площадь долины. Таким огромным он был. В зале проходили важные собрания легиона. И сейчас здесь было людно. Сотни легионеров ждали нас. Не уверена, что бес принял верное решение, требуя встречи с первым командиром. Пока что количество наших врагов стремительно увеличивалось. Мы были окружены. Все выходы из зала перекрыли вооруженные легионеры. Они не нападали, просто ждали, когда прибудет первый командир. Нам тоже пришлось ждать. Из зала нас бы все равно не выпустили. По крайней мере, живыми. И вот появился. Первый командир шел чеканя шаг. Настоящий военный. Четкий, собранный и опасный. Я сразу поняла. Все шутки кончились. Это не тюфяк пятый командир, а куда более крепкий орешек. Возможно, нам он не по зубам. С первым командиром шел Авгур. Я узнала старика, который заставил меня выпить амброзию. Еще одна неприятная встреча. «Отдай мне меч, бес!» — приказал первый командир. «И сдавайся!» «У меня есть идея получше!» — хмыкнул бес. Он вытащил меч из ножен, но не для того, чтобы отдать. Перехватив удобнее рукоять, муж взмахнул оружием. Лезвие со свистом рассекло воздух. Легионеры напряглись. Я и то занервничала. «Я бросаю тебе вызов, Кэл», — обратился бес к первому командиру. «Хочешь побороться за мое место?» — хмыкнул его собеседник. «Он занервничал», — поняла я. «Может, еще не все пропало. Может, у нас есть шанс. Я отчаянно хотела в это верить». Лучники опустили арбалеты. Они больше не целились в нас с бесом. Насколько я слышала, вызов на поединок чуть ли не священен у легионеров. От него нельзя отказаться. Первый командир в неплохой форме. Но бес все-таки моложе, сильнее и выносливее. Это еще вопрос, чья возьмет. «Дезертиры не имеют права бросать вызов», — заявил Кэл. Арбалеты в руках легионеров дрогнули. Еще немного и снова будут нацелены в нас. «На основании чего ты объявил меня вне закона?» Потребовал объяснений бес. «Что я совершил?» «Ты ослушался моего приказа. Я велел тебе оставаться в долине, но ты ушел. Что это, если не дезертирство?» «Следование своим нуждам?» Предположил бес. «Чепуха! У легионера нет личных желаний». При этих словах первый командир покосился на меня, и я поежилась. Этот взгляд не укрылся от беса. «Ты уклоняешься от вызова?» — уточнил муж. «В конце концов, чем не наказание убить меня в схватке?» У первого командира дернулся уголок рта. Это все, чем он выдал свое напряжение. Он умел держать себя в руках. Этого у него не отнимешь. Как ни крути, отказ от вызова — позор. А опозоренный легионер не может занимать столь высокий пост. Кем бы ни был бес, дезертиром или нет. Сейчас речь шла не о нем, а о чести первого командира. У него действительно есть основания не принимать вызов и настоять на нашем немедленном аресте. Но для Кэла это тоже будет означать конец. Он потеряет авторитет в глазах солдат. После такого он недолго продержится на своем посту. Наконец я поняла план мужа и восхитилась им. В нашей ситуации ничего лучше нельзя придумать. Если бес победит, у нас хотя бы будет шанс выжить. Но надо все обставить с умом. Впрочем, я в муже не сомневалась. Он справится. «Скажи это вслух», — потребовал бес. «Пусть все услышат. Их командир боится вызова». Кэл разве что зубами не скрежетал. Но бес не оставил ему выбора. Это понимали все, даже легионеры. «Будь по-твоему», — кивнул первый командир. «Мы сразимся. Мой меч покарает тебя за предательство. А твоя жена после твоей смерти достанется легиону». Я нервно сглотнула. Так себе перспектива. Впрочем, она мне не грозит. Наша связь с мужем никуда не делась. Умрет он, погибну и я. Пожалуй, в этих условиях так даже лучше.